В доме их ждала маленькая, худенькая, почти лилипутской комплекции женщина. Когда мужчины вошли в дом, она сидела за столом, на котором уже исходили паром две миски борща и миска картошки в мундире. Рядом с ними сидел казанок с квашеной капустой. Появление двух незнакомых мужчин ее совершенно не удивило. Она словно бы ждала их. Некрасивое, безликое какое-то лицо ее казалось совершенно безучастным. — Эти со мной. Подождешь в той комнате? — наставлял Лазовский, пока женщина наполняла борщом третью миску. — Нет, лучше во дворе. Если кто сунется, в окно постучишь. Хозяйка ничего не ответила, молча выставила на стол бутылек самогона и также молча безропотно вышла. Штубер сам разлил самогон, отмерив каждому не более чем по 100 грамм, и, брезгливо поморщившись, выпил первым. — Итак, сейчас выходим на шоссе. Попытаемся захватить машину. Ну, в крайнем случае, пристроимся где-нибудь в городе, к колонне, идущей на ту сторону. Излагал он свой план, без всякого аппетита отведав несколько ложек борща. Блюдо это было явно непривычным для него, а потому казалось невкусным. — А ведь план неплохой, — признал Разданов. — Если, конечно, исходить из того, что нам как можно скорее следует вернуться на правый берег. Хотя безопаснее было бы затаиться где-то здесь. — Прямо где-то здесь, в селе, — поддержал его Лазовский. — Спрячемся у меня под сараем. Там, со стороны леска, есть небольшой погребок, в котором можно будет пересидеть. Найти нас там могут только с собакой и щейкой. Но ведь искать будет некому. Никто о нас не знает. Или пройти 5 километров вглубь территории, как бы, между прочим, предложил поручик. То есть в те места, которые красные, отступая, будут проходить в спешке, без боев, торопясь к новым рубежам. Оба варианта приемлемы, не стал вдаваться в полемику Штубер. Особенно удачным и безопасным кажется ваш план, обратился к Лазовскому. Для дезертира он просто идеален. Но мы-то с вами, поручик Разданов, не дезертиры? Или, может, побежим и от русских, и от немцев? Повысил он голос. Так ведь долго не набегаемся. И вы, Лазовский, тоже уже дали согласие служить рейху. Дали, — прервал попытку дезертира что-то возразить. А посему обедаем и идем к мосту. В случае неудачи встречаемся на этом хуторе. Потом решим, как быть дальше. И еще, — добавил Штубер, когда с едой было покончено, и он внимательно просмотрел документы и обмундирование своих спутников. «Если погибну, тот из вас, кто сумеет уцелеть, должен будет заявить в штабе любой немецкой части, что он встречался с оберштурмфюрером Штубером. Пусть срочно свяжутся с разведорганами». «Вам бы фуражечку какую?» — робко напомнил Лазовский. «Не по форме оно, как-то без фуражечки». — Вот вы, лично вы, Лазовский, и добудете мне эту самую фуражечку при первом же подходящем случае. — Я? — испуганно переспросил Лазовский, но, встретившись с жестким взглядом Штубера, тут же пролепетал. — Нет, нож у меня, конечно, есть. Достал из-за голенища самодельную финку с узким лезвием и красивой наборной ручкой. Так что я чувствую себя так, словно мы выходим на большую дорогу грабить проезжих, — проворчал Разданов. Сколько русской крови прольется, сколько ее прольется, и все зазря. Разве это Россия? Разве это страна Советов? Это страна провинциальных мерзавцев. — Вот именно, — согласился Лазовский. — И сказано-то как,